Глава 22. Кэтрин. «Меня зовут Кэтрин Фредвелл. Я тетя Лили. Мне сказали, она в интенсивной терапии. Меня ведут в палату. Мой ход, Лили. А вот и ты. Совершенно одна и в ужасном состоянии. Лицо опухло, шея в корсете, кислородные трубки, проводки и датчики. Кровоподтеки, заплывший глаз. Жуткое зрелище. Интересно, понравилось бы ты Йену в таком виде? Кого бы он выбрал? Тебя в перемазанной йодом больничной робе или меня снова при параде? По-моему, ответ очевиден. Я задергиваю шторку вокруг кровати. Нам надо поговорить без свидетелей. Просыпайся, Лили. Левый глаз трудом разлепляется, правый совсем заплыл. Ты видишь меня, века испуганно дергается, и ты стонешь. Пытаешься привстать, но только и можешь, что слегка сдвинуться на кровати. «Что вы здесь делаете?» — хрипишь ты. «Жду объяснений. Ты должна мне рассказать». «Судя по словам Джема, это вы нам должны. Целое состояние. Пришли похвастаться». Ты снова закрываешь глаза. Мол, разговор закончен, вы свободны. «Какая наглость! После всего, что ты натворила, после того, как я подарила тебе жизнь. Ты сделала мне много гадостей, я пришла узнать, почему. Ты смотришь на меня единственным глазом, и сквозь отек и синяки вдруг прорывается знакомый хитрый огонек». «Некоторые гадости сделала не я». «Может, хватит увиливать?» «Письма». Произносишь ты и внимательно на меня смотришь. «Что письма? Это надо Азифа спросить». «Я и спросила». Смотришь, не мигая. «Он звонил после увольнения. Угрозы посылал не он». «Естественно, он будет отрицать». «Будет, потому что это не он. Я знаю, кто. И вы знаете». Я пугаюсь и перехожу в наступление. «Да? А случайно не знаешь, кто взял мою корпоративную карту и закупился на 10 000? Кто меня подставил перед сотнями зрителей на церемонии?» «Гибнут в потасовках». «Что?» «Сколько молодежи перебито?» «Было написано в последнем письме. Парень на вечеринке сказал нечто подобное, когда вы вытащили кокаин. Только другими словами. А тут молодежи. Явно писал кто-то старый, пытаясь сойти за молодого». «Азиф», — начала я. «Нет, не Азиф. Вы заходили в его почту и сами писали себе письма». «Полный бред». «Он хотел меня, а не вас, и вам это не нравилось. Зато нравилось иметь кое-что против Джемы, доказательство, что она не справляется с обязанностями руководителя. А когда Джема заподозрила меня, вы еще больше обрадовались». «Выследили, поймали с поличным». «Кэтрин, раз в жизни скажите правду, и тогда я тоже что-нибудь вам расскажу. Может быть». Я отхожу подальше, в изножье кровати. Не могу смотреть на тебя. Какая страшная несправедливость. Почему даже на больничной койке, избитая и переломанная, ты заставляешь меня умирать от страха? Я была в полном отчаянии, Лили. Ты не представляешь. «Думаете, мне легко живется? Думаете, я виновата в ваших неудачах? Вы считаете, что пострадали и мстите всем подряд? Раните людей и даже не осознаете?» Говоришь ты с неожиданной злобой, то и дело морщась от боли. «Я? Это меня ранили! Я столько сделала для Азифа, а он 5 минут с тобой поболтал и тут же сбежал. И до нашей встречи моя жизнь была сплошным разочарованием. Работа, семья, даже собственное дело. Всегда хотела большего, Думала, чего-то добьюсь. Но ведь у вас было многое. Неужели вы и теперь этого не поняли? Значит, ты хотела научить меня благодарности? Давай, я внимательно слушаю. Ты разбила мне жизнь, сдай неблагодарность? Ты с трудом поворачиваешь голову к тумбочке, на которой стоит пластиковый стаканчик с трубочкой, и шумно пьешь. Тебе больно глотать, ты закрываешь глаза и морщишься. Я смотрю на тебя, не отрываясь, крепко вцепившись в спинку кровати. Жду продолжения. Окидываешь меня с головы до ног единственным глазом и говоришь. «Я устала, Кэтрин. И Джема сейчас придет. Давайте отложим». «Ну уж нет». «Простите, ужасная сонливость от лекарств. Мне надо отдохнуть. Приходите в другой раз». «Я, по-твоему, полная идиотка? Если я уйду сейчас, меня больше не пустят. Ты уж позаботишься. Ты ничего не собиралась мне рассказывать, да?» Ты опускаешь взгляд. «Ты не понимаешь, Лили, как мало на самом деле стоит твоя жизнь?» В тишине я слышу, как учащается твое хриплое дыхание. «Тебе не нравится, что я беру верх. Терпеть не можешь, когда побеждает кто-то другой». «Ты дешевка, Лили. Даже если тебя вылечат, чудесная грудь обвиснет, зубы пожелтеют, а больше ничего и нет. На смену придут девочки помоложе и поумнее, и тебя сдвинут. Ену, ты бы очень быстро наскучила, поверь». «Ошибаетесь». «К счастью для тебя, Ена больше нет, и рассудить некому. Ты прибрала к рукам обе квартиры, и когда ты состаришься, он не выкинет тебя на улицу, как выкинул меня». «Не сравнивайте меня с собой. И неужели вы думаете? Я понятия не имела, что он изменил завещание. Зато я знаю, почему он это сделал». «Ой, да ладно. Ты была в курсе. Наверняка капала ему на мозги, нашептывала на ушко». «Я беременна». Я стояла, словно громом пораженная. Только крепче ухватилась за спинку кровати, чтобы не упасть. «Срок маленький, всего 6 недель. Но я ношу ребенка Йена», — сообщаешь ты с притворно-сочувственной улыбочкой. «Точно его?» «Да. И, кстати, плод не пострадал». «Видите, меня бы Йен на улицу не выкинул». «Мне кажется, я вот-вот потеряю сознание». «Несправедливо, несправедливо», — твержу я себе под нос. «Моя слабость придает тебе сил. Я все сжимаюсь и чувствую, что ты грозно нависаешь надо мной, хотя ты всего-то чуть-чуть приподнялась на локтях». «Еще как справедливо. Вы остались одна, и никто вам не поможет. И будете одиноки до конца своих дней. А мне из-за вас придется растить ребенка без отца. Знаете почему?» «Сейчас ты нанесешь решающий удар». «Потому что вам не хватило терпения дождаться, когда он умрет от пьянства». «Последний раз настолько беспомощной я была в детстве, на ферме. Тогда я нашла в себе силы». Мать спросила, откуда берутся камни. Кто-то вытаскивает булыжники и бросает их на дорожку, по которой она ездит на квадроцикле к дальнему пастбищу. Нет ни ураганов, ни диких животных. Откуда тогда? Не знаю ли я, кто или что подвергает ее жизнь опасности. Я посмотрела ей прямо в лицо, пожала плечами и твердо ответила: «Не знаю». Вот и теперь я спрашиваю тебя очень ровно. Что ты пытаешься сказать, Лили? «Когда я нашла Йена, я заметила на столе следы кокаина». «Да, он употреблял наркотики, следствие подтвердило. Я знала его лучше, чем ты, Лили. После кокаина он всегда пил больше, чем обычно. На этот раз уже не смог проснуться». «Дорожки были горизонтальными, ровными», — говоришь ты, глядя на меня. Словно линейки в тетради, как сказал Йен на вечеринке. Вы ведь были там, Кэтрин. Вы помогли ему умереть. А мне придется снова просить помощи у тети с мамой. Замкнутый круг. Вот что несправедливо. Вы причастны к его смерти. Кэтрин Росс всегда беспощадно мстила. Я читала «Кормушку для ягнят», Кэтрин. Я все про вас знаю. Я начинаю двигаться к изголовью. Да? И что же мы будем делать, Лили? Делаю еще шаг. Уходите! Страх. Я слышу его в голосе, вижу в расширенных зрачках. Еще шаг. Джема должна прийти с минуты на минуту. Кажется, я слышу ее шаги. В дальнем конце коридора смеются у стойки медсестры. Если сейчас кто-то позовет, они не услышат. Ты смотришь на больничную шторку, которой мы отгорожены от мира. Я чувствую, ты в моей власти. Наверное, то же самое ощущала ты, когда забрала дом и Йена. Когда я пришла в качестве гостя на похороны собственного мужа, без гроша в кармане, без крыши над головой. А сейчас ты совершенно беспомощна. Ты пытаешься сесть и только тихо постанываешь. Слишком слаба. Кэтрин, пожалуйста, не подходите. Ты боишься меня. Я не хотела, чтобы так было. Еще шаг. Кэтрин, вы же знаете, кем я вам прихожусь. Вы же не тронете меня. Умоляю. Кэтрин, стойте. Вчера я написала пост специально для вас. Я наклоняюсь, чувствуя на лице твое учащенное дыхание. Хотите знать, что я написала? Ты совсем близко. Я его еще не вывесила. Я расскажу. В нем я предлагаю нам начать с чистого листа. Ведь мы похожи. Вы понимаете меня, а я вас. Правда? Я всю жизнь искала понимания. Давайте будем друзьями. Что скажете, Кэтрин? Ты изучаешь мое лицо. Ждешь реакции. Я смотрю на твой бледный лоб, искаженные кровопотеками щеки, губы. О, эти губы. И ты не будешь покупать мою часть квартиры? Спрашиваю я. Конечно, нет. И я буду помогать тебе с ребенком? Да. Давайте придумаем, как. Может быть, я просто перееду к тебе? Да, конечно. Так и нужно сделать. Я прижимаюсь лбом к твоему лбу, и наше дыхание синхронизируется. По-твоему, я полная дура, да? Ты пытаешься отодвинуться, только некуда. Кэтрин, не надо. Я хватаю тебя за плечи. По-твоему, я настолько жалкая? Встряхиваю. Думаешь, я тебе поверю? После твоих обвинений, сейчас? Перестаньте. Хрипишь ты и хочешь позвать на помощь. Я толкаю тебя на подушку и зажимаю рот рукой. Я должна высказаться. Слушай, Лили, я не причиню тебе вреда. Я никому не хотела зла. Я просто хотела любви. Ты хрипишь и дергаешься. Левый глаз отчаянно вертится в орбите. Мама, Йен, ты, вы все меня ранили. Ты ворвалась в мою жизнь и разнесла ее до основания. Твои руки слабо мечутся по постели, потом умоляюще вцепляются в мои предплечья. Ты права, Лили, мы похожи. Ты стонешь и всхлипываешь под моей рукой. Датчики отчаянно пищат. Даже они стараются помешать мне высказаться. Я всегда хотела понять, что нас связывает. Только об этом и думала. Ты вдруг закрыла глаза, перестала бороться, обмякла. Лили, послушай, ты не шевелишься. Лили, теперь твоя очередь. Я жду объяснений. До меня доходит причина твоей неподвижности. как же я зла на тебя. Ты снова меня обхитрила. Кормушка для ягнят. Иногда ягненка уже не спасти, и ничего не поможет, ни травинка в нос, ни укол глюкозы, ни специальный ящик с подогревом. Некоторые рождаются слишком слабыми, доходяги, как говорит мать. А есть ягнята, они хуже всего, которые путают формальные медицинские манипуляции с любовью. Ты просто выхаживаешь их с чисто практической целью, а они привязываются. Потом не хотят возвращаться к матери, и овцы их не принимают, потому что они пахнут человеком. Лучше держать ягнят на расстоянии. Тогда есть шанс выжить даже у самых слабых. Может быть, мать девочки рассуждает так же. Может быть, ее жестокость – это проявление любви. Она просто учит девочку выносливости, учит выживать в экстремальных условиях, на тюремном пайке, обильно приправленном оскорблениями, которые разъедают девочке душу. Каждый день говорит: «Ты камень на шее, из-за тебя я буду вечно мучиться в этом аду. Ничтожество, всегда была и всегда будешь, не заслуживаешь ничего хорошего». «Нет, это не любовь», — решила девочка. Доходяг, которых уже не откачать, мать определяет сразу, по глазам. Она всегда отсылает девочку прочь. Раньше, когда девочка была помладше, ей было тяжело. Даже не столько смотреть, как они умирают или рождаются мертвыми, сколько слушать слова матери. Та каждый раз повторяла: «Надо было и тебя добить в младенчестве». Девочке больно слышать. Она и сама часто жалеет, что не умерла. Сейчас уже легче. Она видела десятки раз, как гаснут глаза ни в чем не повинных новорожденных ягнят. Легче, но все равно непросто. И смерть отца было непросто видеть, тем более, что он сильно мучился перед уходом. Девочка больше походила на отца, чем на мать. Однажды, когда ей исполнилось 18, она нашла отцовскую кожаную куртку на чердаке и накинула ее на свои тощие плечики. Чудесное чувство, словно папа обнял, словно кто-то любит. Она решила никогда ее не снимать. Любовь давала защищенность. Когда утром девочка спустилась кормить овец в папиной куртке, мать ничего не сказала, но на завтрак оставила ей лишь стакан, на четверть наполненный молоком. Девочка поняла – это наказание. Так проходит 5 дней. Пока она не снимет куртку, мать не даст ей еды. Девочка решает действовать. Она больше не будет унижаться ради еды. В первый день мать возвращается с поля и отсылает ее чинить стену вдоль дорожки для квадроцикла, которая ведет на дальнее пастбище. Камни стали выпадать на дорожку. Так и убиться недолго. Мать не смотрит девочке в глаза, не хочет видеть ее силу. На второй день вместо завтрака девочка находит на кухонном столе камни. Мать знает, конечно, знает, что девочка специально кидает их на дорогу, однако ничего не говорит. Начать разговор значит признать в дочери противника, человека, который готов вступить в схватку и, возможно, победить. А мать всегда верила, что девочка рождена проигрывать. На третий день мать не возвращается с пастбища. Когда сгущается вечер, девочка медленно идет по дорожке и любуется на свою работу. Искусно спрятанные в грязи камни, замаскированные препятствия, которые должны опрокинуть квадроцикл. На третий день девочке повезло. Мать лежит под квадроциклом в неестественной позе, шея свернута под странным углом. Девочка принесла с собой буханку хлеба и пиво. Она садится прямо перед матерью и отрывает зубами большие куски. Мать не назовешь доходягой. Когда девочка, аккуратно вернув камни на место, возвращается, она еще жива. Глаза горят ненавистью. Хотя она не может говорить, девочка все понимает и без слов. Ненависть, обида, ярость. Что ж, на сей раз она, наверное, заслужила. С наступлением сумерек глаза матери, наконец, гаснут. Все. Теперь можно жить.